Бедные мои дети. К счастью, они, кажется, научились кое-что готовить сами. К последнему дню матери они испекли для меня клубничные блинчики. И вам оставалось только прибраться на кухне. Ну вот, попробуйте. Кэтрин не смогла сопротивляться, если только чуть-чуть. Рейнольдс наложил ей полную тарелку. Это едят с красным вином. Спасибо, но я, пожалуй, обойдусь без вина. Она попробовала кулинарный шедевр Рейнольдса. Великолепно! Рейнольдс был постоянно на связи с Сандовалом и с шерифом округа Монтерей, поэтому все последние подробности погони за беглецом были ему известны, включая и то, что Пелл по какой-то причине остается на территории округа. От Дэнс не укрылся тот факт, что он позвонил не Чарльзу Овербаю, а ей. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам найти этого подонка». Бывший прокурор аккуратно, тонкими ломтиками нарезал помидор. «Я позвонил в архив округа. Мне скоро доставят мои заметки, сделанные к процессу Пелла. Но, скорее всего, 99% из них теперь совершенно бесполезны, но кое-что интересное там отыскать можно. И я самым тщательным образом просмотрю каждую страницу, если понадобится». Дэнс взглянула ему в глаза. Они напоминали темные угольки, пылающие решимостью, и так отличались от двусмысленного мерцания глаз Мортона Негла. Ей никогда не приходилось работать с Рейнольдсом, но Кэтрин прекрасно знала, какой он жесткий и бескомпромиссный прокурор. «Вы окажете нам огромную помощь, Джеймс. Я вам очень благодарна». Дэнс доела фирменное блюдо Рейнольдса и положила тарелку в раковину. «А я даже не знала, что вы здесь». Я слышала, что вы переехали в Санта-Барбару. Мы там купили небольшой домик, но большую часть года все равно проводим здесь. Когда вы позвонили, я связалась с офисом шерифа. Я бы хотела, чтобы у вас тут какое-то время подежурил полицейский. Рейнольдс отмахнулся от ее предложения. У меня прекрасная система оповещения. И до меня практически невозможно добраться. Когда меня назначили главным прокурором, мне стали угрожать. Из-за моего участия в процессах Салиновской мафии. Тогда я исключил свой номер из справочных списков, а владение домом перевел на одну страховую компанию, ему меня не найти. Кроме того, у меня имеется разрешение на владение оружием. Такой ответ совсем не удовлетворил Дэнс. Имейте в виду, что за сегодняшний день он убил уже нескольких человек. Рейнольдс пожал плечами. Ну и что? Зачем мне нужна какая-то нянька? Кроме всего прочего, у меня в гостях младший сын. К чему исходить из худшего? Кэтрин опустилась на табурет, поставив ноги на перекладину табурета. Ремешки ее красно-коричневых туфель были расцвечены яркими маргаритками. Когда дело доходило до обуви, которой Кэтрин питала особую страсть, даже у десятилетней Мэгги вкусы были гораздо консервативнее. Хорошо, но не могли бы вы рассказать мне о тех убийствах, которые он совершил 8 лет назад? Возможно, они навели бы меня на мысль относительно того, что он замышляет сейчас. Рейнольдс уселся на соседний табурет, потягивая вино, и кратко перечислил основные факты того дела. Как Пелл и Джимми Ньюберг ворвались в дом Уильяма Кройтона в Кармеле, убили бизнесмена, его жену и 2 из 3 его детей, они их всех зарезали, затем Пелл зарезал Ньюберга. Моя гипотеза заключалась в том, что Джимми отказался убивать детей и устроил драку с Пеллом. Тогда тот убил и его. А Пелл до того был знаком с Кройтоном? Ничего определенного нам на этот счет найти не удалось. Но в тот период Кремниевая долина была на пике, а Кройтон был там одной из крупных шишек. Он постоянно появлялся в прессе. Он не только сам разрабатывал большинство программ, но также руководил продажами. В общем, был весьма крупной фигурой. И внешне, кстати, тоже. Высокий, загорелый, с громким голосом. Много работал, но и много развлекался. Далеко не самая нравственная, безупречная жертва. Беспощадный и циничный человек. Ходила масса слухов о его любовных связях. Подчиненные Кройтона ненавидели. Однако, если бы под суд попадали только убийцы святых, мы, прокуроры, потеряли бы работу. В течение года, предшествовавшего убийству, его компанию 2 грабили. Преступникам удалось скрыться с компьютерами и программным обеспечением, но полиция Санта-Клара не нашла даже возможных участников. Не было никаких свидетельств того, что в ограблениях принимал участие Пелл. Тем не менее, меня не оставляло подозрение, что он каким-то образом был с этим связан. Что произошло с компанией после гибели Кройтона?